По случаю предстоящего 7-го съезда Трудовой партии Кореи недавно прислали Центральному комитету Трудовой партии Кореи поздравительной телеграммой Центральный комитет Народной партии Камбоджи и Центральный комитет Народно-революционной партии Лаоса. Они пожелали того, чтобы под руководством Трудовой партии Кореи, которая развивалась великим Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром и развивается Ким Чен Ыном, корейский народ добьется успехов в работе по выполнению решений, которые будут приняты на 7-м съезде Трудовой партии Кореи.